Глава 15. Адам. Этого я и боялся. Кейна слишком упертая. Но в чем-то она, конечно, права. И мне сейчас надо добиться ее покладистости, а значит, пойти навстречу. Что ж, действовать придется по обстоятельствам. Портальный ключ у меня есть, да и время еще совсем раннее. Можно успеть в мастерскую до прибытия помощниц. Через полтора часа сворачиваю на кривой переулок. Мозг, меж тем, активно перебирает варианты начала разговора, и что-то все эти варианты так себе. В мастерской первым делом прислушиваюсь к звукам. Вроде тихо, только холодильники тихонько гудят. Так, а где тут ее вещи? Вот пальто как Кейны, так и девочки, шапка, шарф. Сую в пакет, который так удачно подвернулся под руку. Но важнее другое, важнее ее записная книжка и ключи, которые нахожу на прилавке. Лежат прямо на видном месте, и только собираюсь забрать, как раздается звон ключей со стороны входной двери, а спустя минуту в зал входит полная пожилая женщина. При виде меня сразу столбенеет, даже чуточку бледнеет. «Вы кто и что тут делаете?» Довольно быстро справляется со ступором. «Что я тут делаю, это понятно, а вот кто я?» Вдруг ответ вырывается сам собой. «Муж, бывший». «Ах, вот ты какой! Муж бывший!» — качает головой. «Красивый, молодой, холеный, и такую печушку бросил с ребенком на руках, ни стыда, ни совести!» «Виноват!» «Военный, что ли?» — надевает очки, всматривается в форму. «Так точно!» «Да, и такие еще нас защищают!» За сим следует очередной полный презрения взгляд. «А ты чего здесь забыл? Откуда ключи?» «Так мы с Кей, Кариной помирились. Засовываю ее записную книжку в один карман, в другой отправляю ключи. Я осознал свои ошибки. Как говорится, лучше поздно, чем никогда, верно? В общем, я решил забрать жену с дочерью с собой. Нам нужно время на воссоединение. Однако она очень волнуется за мастерскую и не хочет ее оставлять на произвол судьбы. Поэтому предлагает вам пока что присмотреть за ней. Само собой, за достойный оклад. Вы сейчас сколько получаете?» «Что-то ты мне зубы заговариваешь», — выкатывает вперед себя сумку на колесиках. «Может быть, мне полицию вызвать, а?» «Можете вызвать». Опускаюсь на высокий стул. «Вместе и дождемся». «А почему Карина сама не приехала?» «Занята сборами, с дочкой носится. Меня вот сюда отправила, чтобы, так сказать, своими глазами увидел, чего она добилась. Так что, обсудим ситуацию, Мария Федоровна». «Мне было бы куда спокойней, если бы я своими глазами увидела Карину. Мне лет много, за которые разучилась верить людям вот так, с первого взгляда». «Она заедет», — киваю как можно убедительней, «перед самым отъездом. А пока давайте все же обсудим положение дел». «Хорошо», — ставит сумку у двери, затем снимает куртку. «Давай обсудим. Как зовут?» «Зовут...» Так, дочка у Кейны записана как Анастасия Денисовна. «Денис Григорьевич, приятно познакомиться». Что ж, Денис Григорьевич предательский. Получаю я 15 тысяч в месяц. Иногда побольше, если задерживаюсь допоздна. Сейчас вот привлекла в помощь свою знакомую». «Валентину Ивановну, знаю-знаю». «Да, ее самую. Она пока без оклада. Получает по факту за отработанные часы. Там уж по-разному. То 3 тысячи выходит, то 2. Мы обе на пенсии, так что официально не оформлены. Но в Карине уверены как в себе, она девочка честная, порядочная». «Я понял. А как вы смотрите на то, чтобы получать 30 тысяч в месяц? Что до Валентины Ивановны, ей мы с Кариной можем предложить 20 тысяч в месяц». «Предложение-то щедрое. Если Карина сама придет и подтвердит твои слова, то мы согласны. У нас сейчас много заказов, надо с ними что-то делать. Я несколько могу взять на себя, но не все. В общем, без нее тут не решишь». «Да, я это вижу. Что ж, завтра Карина приедет, а сегодня постарайтесь не брать новые заказы». «Хорошо». «Хорошо-то хорошо, да не очень-то. Теперь мне надо каким-то образом уйти отсюда и уйти незамеченным. А мадам, вооруженная сумкой, прямо бдит». «Не верю я тебе. Вот не верю», — Берет форму с полки. «Ну, наверное, потому что Карина меня вспоминала не лучшими словами». «Да она особо тебя и не вспоминала. Разве что на дни рождения дочки. Ни разу ведь не проявил себя. И как вы так можете? Ушел, дверь закрыл и забыл». «Действительно, вот ублюдок ее бывший. Впрочем, не только мужики на такое способны. Не только». «Поругались». «Наговорили друг другу всякого. В общем, сложно все. Было». «Наговорить можно много, да. Но чтобы вычеркнуть из жизни ребенка на столько лет...» «Может, покажется, что я оправдываюсь, но Карина сама не хотела меня видеть, не хотела моего участия. А что я еще могу сказать?» К счастью, градус недоверия Марии Федоровны пошел на понижение, и она удалилась переодеваться. «Всего доброго!» Хватаю сумку Кейны. «Угу. И вам!» Раздается из-за ширмы, а я иду в сторону кладовой. Вдруг замечаю белого зайца, что сидит на краю стола в кухне. Наверное, игрушка Настина, вероятно, любимая, значит, и отправляю его в пакет с вещами. Ну, хотя бы так. Теперь в комиссариат дел еще выше крыши. Интересно, чем сейчас занята ведьма? Надеюсь, не разбирает дом по кирпичику, да. Теперь она меня еще больше будет ненавидеть, как бывшего мужа военного, который трусливо сбежал после ссоры. Аж самому смешно с этой легенды. Но что поделать, пришлось импровизировать. А в комиссариате меня буквально с порога выхватывает Корсак. «Господин комиссар, доброе утро!» «Доброе, в чем дело?» «Вас в кабинете дожидается Арон Гедель. Говорит, прибыл по просьбе мэра». «Гедель?» «Так точно». «Угу». И поднимаюсь на третий этаж, захожу в свой кабинет. Что сказать, некромант со времен моей следовательской бытности почти не изменился. Так же строен, не по годам молот и нос по-прежнему держит по ветру. Хорошо хоть длинные косы отстриг. Теперь на мужика стал похож. «Арон?» – подаю ему руку. «Адам!» – крепко ее жмет. «Давно не виделись. Новая должность тебе к лицу. Глянь, как раздобрел, порозовел. Всем чертям черт!» «Зато ты не изменился. Хотя нет, чего-то явно не хватает». «Точно. Косы-то где оставил? Жена повыдергивала». «Я развелся». Еще выше задрал нос. «Меня к тебе мэр прислал. Догадываешься, почему?» «Еще бы не догадаться». «Я могу помочь. У нас на кафедре разработали новый метод дознания мертвых». «Ох, как я это не люблю». «Никто не любит, Адам. Но душителя надо найти, а главное не допустить новых жертв. Сколько их было год назад?» 15, если мне не изменяет память. Конкретно на твоем участке было 5 жертв». «И мы его почти взяли». «В этот раз надо прибегнуть ко всем имеющимся средствам. Я со своей командой собираюсь в морг. Составишь компанию?» «Само собой». Гедель хоть и зазнайка по жизни, но профессионал высокого класса. Он развил свои способности до такой степени, что стал одним из лучших судмедэкспертов в городе. Страсть к мертвечине у него в крови. В университете, где Арон заведует кафедрой прикладной некромантии в криминалистике, он прямо-таки светило науки. Интересно посмотреть, что ж за метод они разработали. Если получится выудить хоть какую-то информацию из жертвы душителя, это будет успех, ибо этот выродок по-прежнему не оставляет следов. В морг спускаемся быстро. Я велю патологоанатому достать тело, подготовить рабочее место, после чего в помещение заходит вся делегация некромантов во главе с Ароном. «Совсем юная», — Гедель осматривает девушку. «Жаль, очень жаль. Надеюсь», — касается ее головы, — «твоя смерть будет не напрасной». А его коллеги тем временем раскладывают на столе какие-то склянки с непонятными жидкостями, из саквояжа достают шприцы. Выглядит это все, с одной стороны, привычно, с другой – жутковато. Некромантия в целом наука весьма специфическая. Раньше некромантов вообще называли могильщиками или мертвячниками, но, к счастью, власти проявили должное уважение к их дару, и теперь некромантия преподается даже в школах, чисто для расширения кругозора детей. А для детей-некромантов на базе школ созданы полноценные лаборатории, где ученики оживляют хомяков с лягушками. Ну-с, посмотрим на великого и ужасного Геделя в действии. Некромант берет несколько склянок, вбирает из них содержимое шприцем, затем произносит заклинание и вкалывает этот светящийся коктейль, убитый в мозг. Дальше подключается команда Арона. Они кладут руки на тело девушки перекрестом, после чего следует череда заклинаний, и вот ведь... Несчастная открывает глаза, начинает хаотично осматриваться, пытается подняться, но не выходит, тело ее не слушается. «Тише, тише!» — пытается успокоить ее Гедель. «Прости, милая, что потревожили, прости!» «Что? Где я?» — произносит сиплым голосом. «Мне нужно домой!» «Детка, посмотри на меня!» Некромант помогает ей повернуть голову. «Ты помнишь, что с тобой случилось, когда ты возвращалась домой через болотный лес?» «Я...» Затихает на пару минут, видимо, вспоминает. «Я очень торопилась. Вдруг услышала шаги. Начала осматриваться, но никого не увидела. А через мгновение оказалась у зеленого моста». «Тебя туда перенесли силой магии?» «Наверное. Не знаю. А потом ощутила за спиной его. От него так странно пахло». «Чем, девочка?» Арон заметил, как она все чаще моргает, сила заклинания слабеет. «Чем пахло? Говори!» «Цветами. Настоящими живыми цветами. Дальше наступила темнота. Я умерла, да?» И глаза ее дрогнули. Наверное, она хотела заплакать, только слез уже нет. «Да, дитя». «Передайте маме с отцом, что я их люблю и всегда буду». «Хорошо. Спасибо, Севина, за помощь. Спи спокойно». И девушка закрыла глаза. «М-да». Арон отошел от стола. «Ну, запах цветов не новость. Ее ведь и нашли с цветком за ухом. Странно, что он даже жертве не показал своего лица». «Но кое-что мы все-таки узнали. Подхожу ближе, смотрю, как некроманты собирают инвентарь. Перемещение. Значит, убил он ее вовсе не там, где встретил. А что еще важнее, он владел силой магии. Носителями магии у нас являются варлоки, некроманты и феи. И коль он был настолько осторожен, то либо в курсе ваших методов, либо просто совпадение, но с душителем в совпадение не верю». «А я не верю, что он может быть из фей. Феи от природы лишены агрессии. Они проповедуют жизнь, а не смерть. Вот варлок или некромант – темы вполне рабочие. Что до запаха цветов, тут либо желание пустить по ложному следу, либо это его своеобразный автограф. Но тут уж вы сами разбирайтесь». «Спасибо, Арон». «Особо не за что. Я надеялся на большее. Как сын?» «Растет». «Как жена?» «Все еще в бегах». «Ясно. Ну, удачи. Если что, знаешь, где меня искать. Господа?» — кивает своим. «Мы закончили». Как только выпроваживаю некроманскую шатию, сразу созываю оперов и следователей. Новые данные помогут хотя бы сузить круг возможных подозреваемых. Но тут случается очередное чудо. К нам присоединяется Бельмонт Лосинский, наш лучший химик-криминалист, а по сути фей, и присоединяется не просто так. «Господа», — поправляет закрученный ус, — «у меня есть для вас весьма интересные новости. Я подверг найденный у жертвы цветок нескольким стадиям распада и обнаружил частицы», — поправляет второй ус, — «внимание, не из нашего мира».